Эй, сбей сразу двоих, Стан, как тех двух фокеров над Бременом, пошутил он. След трассирующих пуль запрыгал возле правого крыла. Раздалось прерывистое стрекотание пулемета и 200-миллиметрового орудия Стана. «Один готов! Горит!» — закричал Стан. «Внимание, беремся за вторую! Правее, Рик!» — попросил он. «Так, и вниз! Она у меня на мушке! Ну, подожди, сволочь!» Снова послышалось стрекотание. Пилоты почувствовали, как их кабину прошило пулями. Перекрывая грохот, Стан зарычал: «Достал! Дымит!» Парашют японца раскрылся у самой воды. «Браво, снайпер!» «Что у нас повреждено?» — бросил Рик в микрофон. «Пара дырок в кабине». «После свадьбы мы неуязвимы, правда?» — пошутил Боб. «Тьфу-тьфу!» — попридержал его Рик. «Набираем высоту. Сейчас сюда слетится вся желтая саранча». Потин послушно, словно лифт, забирался вверх. Через полчаса они уже были на безопасной высоте в 34 тысячи футов. К несчастью, здесь они снова окунулись в сплошную облачность. «Черт побери!» — разозлился Боб. Ниже 20 тысяч футов их поджидали японские истребители. А над целью противовоздушная артиллерия. Но выхода не было. Цель должна быть сфотографирована. «Регис», — приказал Рик, — «веди меня на радаре. Пойдем через тучи». «Попробую», — ответил тот. «Когда поймаю на экране реку Синана, все пойдет как по маслу». «Окей», — сказал он через минуту, — «вот она! Курс 10 градусов восточнее». Рик мягко положил бомбардировщик в правый вираж и выровнял курс. «Хорошо, держи так. Через 20 минут Ниагата». Рик медленно отпустил штурвал. За иллюминаторами плыли рваные облака. Внизу мелькали островки суши. «Не спеши, старик. Чем позже они нас заметят, тем лучше», — сказал Боб. Они напряженно ожидали первых залпов зениток. «Цель по курсу», — отметил штурман. «Окей, Марио». Рик стал решительно снижаться. В иллюминаторе мелькнули последние клочья облаков. И тут послышались резкие хлопки. Зенитки палили вовсю. «Да чтоб вы сдохли!» — разозлился Аранко Планович. «Из-за чего такой тарарам? Из-за какого-то несчастного снимка? И почему эти драконы так боятся фотографироваться?» Рик бросил машину в правый вираж, опуская нос. Не раз он таким образом уходил от огня зенитных батарей, но сейчас самолет был как на ладони. На высоте 4000 футов Рик начал выравниваться. Еще 30 секунд, и они будут над долгожданным морем. Вокруг взлетали огненные фейерверки. «Еще 15 секунд! Еще 10!» — молча молили они. «И когда...» Все уже были уверены, что пронесло, Потин вдруг дернулся и словно куда-то провалился. Запахло бензином и плавящимися проводами. Прямое попадание. «Какие повреждения?» — раздался спокойно голос Рика. «Правый мотор в огне. Радар окей. Шасси заблокированы». Наперебой зазвучало в наушниках. Рик выключил пылающий мотор, оранжевые огненные языки продолжали лизать серый металл. «Попробуем погасить ветром, держитесь!» — крикнул он, резко опустив штурвал. Вошли в пике, хотя, конечно, это был самоубийственный маневр. Самолет трепало страшными порывами ветра. 3000, 2500. «Две», — считал Рик. «Огонь лизал уже только заднюю часть крыла. 1500. 1000. Последние язычки пламени сбило с выхлопных труб. Рик тут же потянул на себя штурвал до упора. Потин словно охнул от перегрузки. В какой-то момент казалось, что уже поздно, что сейчас они рухнут в воду. Но в футах 500 от воды бомбардировщик вышел из смертельного пике». «Ты ранен?» — спросил Рик. «В ноги попало». «Ничего страшного», — ответил Боб. «Займись им, Глен», — приказал Рик. Глен полез за индивидуальной аптечкой. Боб, держа фасон, спокойно разглядывал залитой кровью штанины и лужицу крови под ногами. «Что с радио?» — спросил капитан. «Порядок», — ответил Рон. «Работает. Соединись с базой, сообщи, что летим на трех моторах. Есть раненый». Повернулся к Регису. «Дай наши координаты».